Глава 17. В ночь на субботу так и не прилег, и за рулем Мирина был бы убаюкан плавностью его хода. Хорошо догадался взять в гараже администрации Ниву «Шевроле», а та, хоть и приобрела почтенное зарубежное имя, теребила меня и трясла, как разбитная деваха увольня-ухажера. Дорожные впечатления сделались порывистыми, потом порхающими, потом улетели, помню только, что здорово удивился преображению памятной улицы Ивановских двориков, отсутствию пьяных, добротному асфальту, домам, исцеленным от ипохондрии фасадов и перекошенности островов, а особенно новострою, церквушке неподалеку от двора покойной тещи, задуманная, конечно же, как пространственная доминанта. Ни над чем она, к счастью, не доминировала, а напоминала ненавязчиво, что жизнь хоть и коротка, но не обязательно сиюминутна. Машину оставил там, где 20 лет назад увидел девушку и радугу, а когда подошел к нарядному, почти щеголеватому забору из разноцветного кирпича, Нина меня уже поджидала в компании рекордных размеров лобая, для острастки немедленно показавшего заметно смертоносные клыки. «С днем рождения! А ты и вправду красавица! Никогда не скажешь, что 44!» — закричал я и на всю разморенную жарой улицу. «Что ж так исхудала?» — ахнула она. «Кормить некому». Ах, как этот ответ ее обрадовал, как она ко мне потянулась, к вящему недовольству Алабая. Не мог он понять, зачем хозяйке понадобился тип, пахнущий и вызывающий неместно. Кожа ее была прохладна. Я дышал спасительным холодком, благодарно и жадно, так дышит, наверное, хваля Аллаха, милостивого и щедрого старик-узбек в чайхане, в тени чинары у журчащего арыка. А подобием плотного халата была прогретая шерсть Алабая. Он по-хозяйски водрузил лапы на плечи моей, между прочим, жены и мощно меня же от нее отдавливал. «Хан, фу!» — урезонивала она пса. «Как ты узнала, что пора к бывшему мужу с хлебом солью выходить?» — пыхтел я, ведя нешуточную борьбу. «Сигнальщиков-махальщиков расставила?» «Камеры наблюдения по всей улице. Хан, надоел, место. Кому сказала?» Наглец командой пренебрег, более того, влепил мне в барабанную перепонку гав такой мощи, что ухо заложило надолго. Но рявканье это оказалось приветственным «ура», и троицу нашу обхватили длинные руки незаметно подошедшего сына. Да так стиснули, что стали мы скульптурной группой, высеченной из цельной глыбы. «Родители!» — вопил Витька. «Как я люблю, когда вы обнимаетесь!» Тут чертов кобель, решив, что с пришлым стоит все же дружить, коль скоро остальная стая так ему рада, умыл меня широким, как лопата, языком, после чего его, наконец, отогнали. А я, подхваченный под белые рученьки, был торжественно введен в дом. «Нет!» — уже не просто в дом, а в усадьбу. Я ахал при виде кинозала, навороченных компьютеров, библиотеки со стеллажами и шкафами под самый потолок. Восторгался сауной и огромным бассейном, ваннами с джакузи, и в одну из них был погружен, лопающимися у тела пузырьками чуть не до полусмерти защекочен, терочкой до сияния отдраен. И все это под причитание: какой замученный Игорек, потерпи, не засыпай, сначала поешь. Но я то и дело засыпал сладко, как муравьишка, добравшийся-таки до родного муравейника и восхищенный любовью сородичей, привеченный и обмякший, наконец, в своем закуточке. Блаженство окутывало меня сперва облачком, потом густым туманом, в котором слова, мне говорившиеся, были размыты, как фигуры редких прохожих. Только однажды, будто столкнувшись со мною ненароком и приподняв в извинении мохнатую шляпку, четко с расстановкой, назвала себя загадочная и забавная «расторопша». И лишь вкусовые рецепторы еще какое-то время сопротивлялись бесчувствию, но вот куски нежнейшего стейка стали казаться гигиеничными, как ватные тампоны, которыми стоматологи обкладывают подготовленный к пломбированию зуб. И, наконец, «пойдем, я тебя уложу», — последнее, что расслышал, или первое, что послышалось. А потом в долгом моем сне Ленка напевала тихонечко арию Далилы. Просыпался медленно, не желая оказаться в мире, где бьет в глаза враждебное солнце, но голос, сначала касанием промелькнувшего мотылька, он сознание щекотнул, потом, являя присутствие уже не случайное, погладил, потом проник глубже. «Просыпайся, я картошку принесла, какую ты любишь». Капризничал и мычал протестующе. «Как? Разлюбил? Не может такого быть. Меня же не разлюбил, значит, и картошечку захочешь». А я уже хотел и ее, и картошечку, и понимал, что Нина рядом, а Ленка далеко, что я уже не парю в иных мирах, и не стропы невидимого парашюта меня обхватили, а спеленало перекрученное во сне махровое покрывало, что не озлобившееся солнце швыряет в меня пробивающие веки дротики лучи, а напротив матовый плафон умягчает сияние галогена до свечения ночника. Есть картошку и успевать замасливать поцелуями кормящую руку было радостно. Слияние наше было изумительно предопределенным, как и прежние наши слияния, но только и в этих объятиях последних, сладких и долгих, я не терял способность к познанию, как потерял ее с тобой, Нина Трифель. Я явственно слышал, как хан, разбуженный стонами, цокал когтями по булыжным дорожкам двора и горестно вздыхал, цокая, что вот, мол, стадо негаданно увеличилось, стало беспокойнее, сберегать его будет еще труднее, а корма, небось, будут давать столько же жмоты. Я много необязательного слышал под стоны радугою мне дарованной жены. Арию Далилы заново слышал, как будто тот сон не прерывался. «Твое не бойся», а все же произнесла ли ты его 43 года назад, опять слышал, как будто ночь-то никуда не подевалась. Грустно мне было, Нина Трифель, от того, что только в ту ночь, единственную из такой большой жизни, и все 5 моих чувств, вся феноменальная память, весь ум умерли. Грустно было сознавать, что Инна, последняя моя надежда на бесчувственное, безумное забытье, после которого так хорошо любить жизнь и так несложно примириться со смертью. Но я сумел спрятаться от этой грусти. Просто притулился рядом с женой и уснул. Она не отодвинулась от меня ни на секунду короткой июльской ночи и быстрого июльского рассвета. Утром мы набирались калорий для объезда Витькиных полей и пастбищ. Аграрий наш повествовал об образцовом в своем хозяйстве увлеченнее, нежели об ученических и студенческих делах во времена оны, а важничал так вообще стократно. Ты, батя, наверняка не читал книги Джеймса Кунстлера «The Long Emergency, World Made by Hand», а зря. Он пишет, экономика в новом мире будет аграрной, а стиль жизни оседлым. Вот я и строю новый мир. «Быстро строишь», — подколол я. «Не очень», — признался мой честный мальчуган. «Зато прочно. Усмехайся, усмехайся, ты еще увидишь». «А как у тебя с властями?» «Плачу налоги и дань», — помрачнел и залпом выпил стакан кефира с естественным отвращением, но с остатками прежней детской веры в его чудодейственные свойства. «За это имею ярлык на княжение в собственном хозяйстве, а Куликовской битвой даже и не пахнет. Зачем, бать, спрашивать, разве может быть по-другому?» «Может. Мне, например, никто ничего не платит». «Значит, платит тем, кто прикрывается твоим именем. Только не надо меня убеждать, что не догонишь, территория закона. Не утерплю и отвечу твоим же стишком». Я сполна почувствовал, как обидно было моему отцу услышать от меня присказку про «блядь» и «постриг». Поистине любое слово бумеранг. «Витька», — вмешалась Нина, — «не перекладывай наши заботы на отца, ему и своих хватает. Расскажи лучше о Парагвае». «Почему о Парагвае?» — ахнул я. «Это наш сюрприз», — заорал взбодрившийся сын, и хан, стерегший вход в столовую, поддержал его уханьем геликона. «Я купил в Парагвае землю, много земли. Она уже подготавливается по самым передовым технологиям. Строятся дома, школа, амбулатория, церковь. С нами еще 60 семей поедут. Отобранные одна к одной агрономы, механизаторы, технологи, учителя, врачи. Уже полтора года учит испанский, и мы с мамой учим. Почему именно Парагвай? Хотя начал уже что-то понимать. Мама, он ничего не знает, веселился Витька. Во-первых, в Парагвае большая русская диаспора, дружная, что большая редкость. Еще в 30-е годы белый генерал Беляев основал там колонию. Русские офицеры обеспечили победу Парагвая в войне с Боливией, а ведь боливийской армией командовали бывшие германские генштабисты. Русская профессура создавала систему высшего образования. Русские инженеры проектировали и строили железные дороги. Только русского земледелия там нет, так теперь будет. Ладно тебе фантазировать, они и своим земледелием обходятся, экспортируют зерновые и сою. Зерновые и соя, фигня какая. Я придумал кое-что экстраординарное, потом покажу. Но это только во-первых. А во-вторых, русских там чтут, там Стресснер был учеником Беляева, а в центре Асунсьона есть улица России. В-третьих, ты помнишь композицию дяди Вити, тети Лениного мужа? Это и есть глаз судьбы. Вот оно. А во-первых и во-вторых, только присказка. Композиция называлась «Парагвайская танго». Сначала долгое соло гитары без страстного испанского стаккато, но с четким ритмом танго, на который Гектор каким-то чудом наложил темы казачьих песен, полных печали, прощания со степью и волей. Потом вплетались переборы бас-гитары, горестные, словно жалобы земли, истоптанные бешеным галопом орды и не успевшие забеременеть от щедро разбросанного доброго семени. Органола заводила колыбельную и клялась казачка, что вырастет сына, чтобы и для него на степной свободе, исколотой стрелками угроз севера, юга, запада и востока, сызнова свершилось предначертанное. Потом ударник непреклонным буханьем север, юг, запад, восток, север, юг, запад, восток, словно молотом выбивал все прочие инструменты из навечной, казалось бы, спаянности звуков, потом тишина, и взмывал Ленкин голос, как «Я хочу в тот светлый край, где нет ни кризисов, ни крахов, о Парагвай, страна любви, страна монахов». Черт знает, откуда взялись эти слова. Пепе басил их в подпитии, упрямо отказываясь от авторства. Композицию Гектор посвятил его памяти. «Зачем? Почему вы хотите отсюда?» И Витька объяснил мне ласково, как ребенку, который вряд ли поймет, но пусть хотя бы поверит. «Потому что здесь не на что надеяться, но язык мы постараемся сохранить. Вложимся в тамошний радиоканал. Смоктуновский будет читать Онегина, другие корифеи, Гоголя, Толстого, Цветаеву, Бродского, Венечку. И люди будут слушать, я уверен, и те, кто наполовину, и квартероны будут слушать. Это же невозможно не слушать, понимаешь?» Понимал, что моя насквозь земная жена и мой прагматик-сын цепляются за безумную надежду дать русской цивилизации шанс за многие тысячи километров от России сотворить другую жизнь языка, не умеющего отвечать на деловитый вопрос Запада «что?», на мудрый вопрос Востока «как?» и бесконечно мающегося в пытках, попытках ответить на неотвечаемое «зачем?». Витька, приняв мое молчание за всего лишь безмерное удивление, принялся удивлять дальше. «А теперь, родители, прошу сделать мне подарок, алле, оп!» Извлек откуда-то пульт, и гитара Гектора заполнила идеально распределенным звучанием весь объем столовой. Маленький мой дылдан смотрел на меня с такой мольбой, что не мог я воспротивиться, как ни разу не сумел это сделать на улице у киоска с мороженым. Встал, подтянул шорты, которые Нина успела когда выстирать, высушить и отгладить, одернул майку, отбеленную, как если бы абсолютная чернота космоса капризом Демиурга превратилась в абсолютную свою противоположность, и склонился перед женой в приглашающем поклоне. Витька перевел молящий взгляд на нее, и она встала, благосклонно недоступная, без слов сообщившая, что готова отдаться танцу, но только ему. Ее кожа была неправдоподобно прохладной, только в малоприметной морщинке на шее поблескивали две крохотные капельки пота от нелегкого труда предугадывать мои движения. предугадывала, была идеально послушна, но почему-то, как всегда в нашем танце, меня не покидало ощущение, что ведет она. И пусть, когда разомкнутся объятия, я вновь буду абсолютно свободен забрести куда угодно, но в эти минуты каждый мой шаг, тактично ею подсказанный, был непререкаемо верен. Вступила бас-гитара, и я увидел, с какой счастливой улыбкой любуется нами сын. Вступила органола, и я увидел, как любовно, вывалив язык, улыбается хан, так любовно, что даже зверские его клыки казались любящими. А когда вступил ударник, Нина спросила: «Игоречек, давай этот случай забудем». «Давай. Главное — держаться друг за друга, так?» «Так». «А ты в нашу первую ночь ничего не заметил?» «Нет, а что?» «Помнишь, твоя мать меня задержала?» «Помню». «Ты из кухни вышел, а она спросила, чего вы так боитесь?» «Ну, я ей все и выложила. Когда поступала в Туле, с одним парнишкой гуляла. Он там в политехе учился, мы на Новый год решили пожениться. А ты, оказывается, ничего и не заметил. Вот странно, ведь патологоанатом, судмедэксперт. Да я только о сыне и думал». «Вот и мать твоя сказала, он ничего не заметит, только о сыне и думает. Как хорошо. Какая она умница, что меня всегда на «вы» называла. Как будто убеждала, вы не на личность, а не сельская девка. Не девка, подобранная по случаю того, что объезд прошел через Ивановские дворики. Балда, это ты меня по случаю подобрала, лучше бы вышел за того политеховского парнишку. Сам балда, раз такое говоришь. Не сердись, что я к тебе за столько лет ни разу не приехала, не решалась. Да и вдруг я вот она, а в квартире другая. Витька мне ваши телефонные разговоры слово в слово пересказывал, а я каждый день молилась и звала, вот дозвалась. Ты будешь с нами в Парагвае?» «Да», — ответил я. Какое счастье, что она, в отличие от меня, никогда особо не заботится о точности формулировок, потому не спросила: «Ты будешь жить с нами в Парагвае?» «Но ты будешь с нами в Парагвае?» «Да», — ответил я, и это было правдой. Все дороги в его хозяйстве были либо заасфальтированы, либо регулярно проходились грейдером, так что «Хаммер» летел, не касаясь земли. Колхозница «Шевролетка» поспешала следом, сосредоточенная, как физиономия парнишки Костика, посаженного за ее руль. «А не отстанет?» — спросил я, располагаясь в «Хаммере» рядом с сыном. «У меня, батя», — усмехнулся он, — «работают только те, кто не отстает». Все его 3500 гектаров были ухожены, все постройки ладны, коровы и телята гладко крутобокие, свиньи и поросята сытые до самодовольства. Но он не давал мне время восхищаться, будто торопил финал, единственно достойный быть венцом всему делу, и еще успевал рассуждать о новостях и комментах, поставляемых сетью, о московских выставках и театрах, о близком тете Ленином концерте, на который Нина и он приглашены особо. Это довольно ощутимо меня кольнуло. «Ты мечтал о Нобелевке, когда шел в физику?» — неожиданно спросил Витька. «Мечтал», — вырвалось у меня. «О доблестях, о подвигах, о славе Блок мог забывать, я нет. И понял, какую правду о себе сказал. Как врал, когда писал, что мне юнцу нужны были только свершения. Признание нужно было не меньше. Всеобщее восхищение еще больше. Однажды осенью, поздней, промозглой, мы с Витькой побежали погонять мяч на школьную спортплощадку. Одеты были легко, носились, чтобы согреться особенно резво. Мотали друг друга с диким азартом, переругиваясь, толкаясь. Я даже пару раз его сносил, он не хныкал, но грубиян так лупил меня по ногам, что болели потом неделю. А по кромке поля параллельно нам носилась девчушка лет 6 в красном пальтишке и с пунцовыми щечками и носиком. Мать ее, примостившись на гимнастическом бревне, упоенно читала и на дочку внимания не обращала, а та, очарованная душа, Господи, как же она нашей возне сопереживала. Когда мяч катился прочь от поля, мчалась за ним, крепко прижимала к измурзанному пальтишку, ни в коем случае не касаясь тугого шара ножкой, что вы, как можно такой неловкой, недостойной ножкой коснуться игрушки богов, пинаемой запредельно ловкими и достойными их ногами. Потом чувства совсем уж ее переполнили, завизжала непрерывно, тоненько, чуть ли не срываясь в ультразвук, Этот визг подгонял нас, подстегивал. Ах, если б в половину так окрылял незадачливую нашу сборную на тужливый скандеж России вперед. Мать, не поднимая головы от книги, ее урезонивала. «Фаечка, горлышко побереги, охрипнешь». Но какое там, Фаечка восхищалась. Такое же восхищение, такой же восторг. Ах, на это способен только он, всемогущий. Выплескивались из глаз жены и сына, когда выходила очередная моя статья в международном журнале, когда по утрам небрежно вышвыривались на стол купюры, полученные за срочное бальзамирование трупа, а то и двух, если вечер и ночь были урожайными. В те времена таких урожайных бывало много. «Вот», — тихо сказал Витька, — «вот мое счастье». «Конечно, в этом весь я». Услышав «силибум марианум», сразу бы понял, о чем речь. Общепринятое название «Марьин чертополох» запомнил, а смешное и милое «Расторопша» прошло мимо меня, как многое другое смешное и милое. Ровные рядки малиново-лиловых, иногда ближе к фиолетовому шапочек, напоминали границы дорожек плавательного бассейна. Обильная темно-зеленая листва так плотно заполняла пространство под тугими яркими шариками, что оно стало похоже на непроницаемую для света толщу воды. Подойдя ближе, обнаружил, что колючки, окаймляющие листья из соседних рядов, накрепко прижаты друг к дружке, и ничто живое, не истекши кровью, не сможет проникнуть в толщу. «Ну, папуль, делай, как я, береги глаза и не бойся», — скомандовал сын, стягивая майку. Не побоялся, стянул тоже. Витька с воплем понесся сквозь колючую массу и метров через пять рухнул на спину головой к дороге. Мне, нечувствительному к боли, вопль не понадобился. Медленно прошел метра три непреклонной поступью римского легионера и тоже лег на спину, голова к голове. «Каков аппликатор?» — постановал Витька. «Чувствуешь?» «Чувствовал. Мельчайшие нижние колючки, недозревшие для злого укола, были подобны ворсинкам еще не свалявшейся шерсти свитера грубой вязки или терочки, которые банщики в хамамах сдирают прочь ороговевший эпителий. «Через неделю уже так не прорвешься», — говорил сын с охами, теперь экстатическими. «Располосует. Продается по 100 000 рублей за тонну. Но в Парагвае мы весь урожай будем сами перерабатывать по рецептам бабушки твоей мамы. Все забудут про болезни печени, холециститы, псориазы, ожирения. Про знаменитую фирму «Мерк» забудут. Будут знать только Меркушев. Все, папуль, я в астрале». Из салона «Хаммера» звучала музыка. «Самое что ни на есть, моя и для меня», — сын до мелочей продумал, как окунуть отца в счастье. Анданте из фортепианных концертов Моцарта и Рахманинова, скрябинская поэма «Экстаза», романс Свиридова. Я плакал безостановочно, легко, катящимися слезами, тихо, без всхлипываний и рыданий. Плакал от любви к нему, всей 26-летней моей любви, к комочку, который вез из роддома, а он кряхтел и похныкивал, потому что кружева под одеяльника лезли, оказывается, ему в рот, и к космической значимости его невесомого тельца на моих плечах, и к ладошке, белевшей у меня на лбу, знаком высокого посвящения, и к длинным, но еще подростково узким ступням, лупившим меня по голеням в попытках отобрать мяч, и к теперешним его планам, сумасшедшим и прекрасным. И еще плакал, поняв, что именно изменилось в отношении ко мне жены и сына. Да, оно стало ласковее, нежнее, но потеряло в восхищенности. Конечно, они безумно скучали по мне, но, скучая, выросли любимые мои. И наверняка мелькала у них поспешно прогоняемая мысль, что можно, оказывается, жить и без всемогущего. Даром небес случились для них деньги моего отца. Но как они заставили эти деньги работать? Неужели для того и нужна была на 7-й части суши 16-летняя всеобщая лихоманка, чтобы выросли другие настоящие троянцы? А прежние уходили, провожаемые жалостливо и благодарно, уходили, будто совершая этим последнее, единственно возможное благо. Я любил, я понимал, я плакал, а шарики, расторопши, вот-вот, казалось, сорвутся в небо малиново-лиловым прощальным салютом. А еще Алабай, добравшийся до заблудшей овцы стада своего, слизывал с моих щек слезы широким, как лопата, языком.